Сидит зайка серый под кустом, под кустом. Охотнички едут, едут, скачут в поле. А вот пустом, вот пустом. Вы, охотнички, скачите, на мой хвостик поглядите. Я не ваш, я ушел. Сидит зайка белый, ушки жмет, охотнички едут. Едут, скачут в поле, в мимолет, вы, охотнички, скачите, меня, зайку, не ищите, я не ваш, я ушел. У страха глаза велики. На краю деревушки, в маленькой избушке, жили бабушка-старушка, внучка-хохотушка, курочка-хвостушка, да мышка-хлопотушка. Бабушка со внучкой хозяйничали во всей избе, курочка за печкой, а мышка в норке. Бабушка каждый день за водой ходила, и внучка воду носила. И курочка к себе за печку воду таскала, и мышка водицу добывала. У бабушки были ведра большие, у внучки поменьше. У курочки были ведерки с огурчик, у мышки ведерочки с наперсточек. Бабушка брала воду из колодца, внучка из колодца, курочка из лужицы, а мышка из следа от поросячьего копытца. Бабушка воду зачерпнет, домой понесет. А ведер-то у нее трех-трех-трех. Вода из ведер плех-плех, да на землю ручейками. А внучка-то за бабушкой поторапливается. Ведерки у нее трех-трех. Водица из ведерок плех-плех, плех-плех, да на землю струйками-струйками. Курочка за внучкой спешит. Ведерки у нее трех-трех. Водичка-то на землю плёх-плёх, ниточкой-ниточкой. Мышка бежит, торопится, ведёрочки-то у неё трёх-трёх-трёх. Водичка-то на землю кап-кап, капелькой-капелькой. Так-то они и носили воду. Раз пошли они все четверо по воду. Зачерпнули воды, домой идут. Впереди бабушка выступает, за бабушкой внучка поспевает, за внучкой курочка спешит, за курочкой мышка бегом бежит. А в сторонке, в зеленом садочке, под яблонькой зайка отдыхал, да и задремал. А на яблоньке, на длинной веточке, на коротеньком сучочке, яблочко висело. Давно оно поспело, надоело ему висеть. «Эх, — думает яблочко, — кто бы яблоньку тряхнул, да мне бы спелому яблочку помог бы с веточки упасть». А тут и налети ветерок непоседа. Яблоньку тряхнул, веточку качнул, а спелое яблочко с веточки — бух! Да зайки по носу. Зайка с просонья вскочил, со страху ничего не видит, ничего не понимает. «Ой, батюшки, охотники, стреляю!» Да бежать. А навстречу ему шли бабушка со внучкой, с курочкой и с мышкой, все с ведрами, с кромыслами да с водичкой. Зайк с перепугу, со всего разбегу, им прям под ноги. Старушку повалил, внучку подкосил, курочку перевернул на спину, мышку лапкой прижал, да и таков был. А у наших водоносов ведра раскатились, вода разлетелась, коромысла в сторону отлетели, шуму-то грому. Со страху они никак не опомнятся, на силу поднялись, да домой бежать. Бабушка на лавку упала, внучка за бабушку схоронилась, курочка за печку забилась, а мышка в норке дрожмя дрожит. Бабушка сидит на лавке, со страху-то у нее в головушке помутилась. Никак она не поймет, что за зверь такой ей под ноги шарахнулся. Не иначе, как медведица. А как я еще старой жива-то осталась? Внучка у нее за спиной в голос плачет. «Бабушка, волчище-то какой на меня наскочил! Глазище-то, что свечки горят! Зубами щелкает, а хвост какой! Я думал, он съест меня!» Курочка за печкой затаилась, головку под крыло спрятала, сама себе не верит, что уцелела. Но и лисица думает, как это она меня упустила? Ведь этакой второй лисы и не найдешь. А мышка под печкой в норке дрожмя дрожит. Ей кот-разбойник чудится. Ну и котище был. Откуда такой взялся? Глазища, усища какие, лапищи-то он меня как притянул, думала она. Смерть мне! Как это я от него, от такого, да укатилась? А зайка серенький в лес прибежал, под кустик забился, лежит, вдохнуть боится, а сам думу думает. Охотники как подстерегли-т меня, и сколько их было, да все с ружьями, с трещотками, как только меня ноги унесли. Хорошо, что долги выросли. Так-то вот, мои дедушки, с той поры, с того времечка, и говорят люди добрые, у страха глаза велики, чего нет, и то видят.